Том 2. Глава 37. Разборки с господином Бабником. Уже к середине дня Маяри убедилась, что думать противопоказано большей части учащихся. Ушей ее достиг потрясающей своей невероятностью домысел. Оказывается, поимкой ее занимался не Харен, а господин Викон. И тот, поймав свою цель, неожиданно обольстился ею в такой степени, что выставил своей семье ультиматум. Или с Маяри снимают все обвинения, или они теряют члена семьи. Этот слух передавался из уст в уста с таким возбуждением, что предполагаемое убийство и ограбление отошли на второй план. Сплетники, казалось, вообще забыли, в чем заключалось обвинение Маяри, а история их с Виконом любви стремительно обрастала множеством романтичных подробностей. Одна из этих подробностей едва не заставила Маяри озвереть. Только вдалбливаемые с раннего детства манеры и выдержка позволили ей сохранить хотя бы видимое спокойствие. Как оказалось, она все еще не может признаться самой себе в своих пламенных чувствах к господину Викону и продолжает отвергать его, чем и был вызван полет жениха из окна. Но тот уверен, что сможет добиться ее благосклонности и уже объявил о помолвке. Такое самоуверенное поведение свойственно вот им. К вечеру Маяри была совершенно не в духе и даже попросила Брета отложить их ежевечерние занятия, после чего сразу же легла спать, понадеявшись, что сон избавит ее от раздражения. Но он лишь вылился в череду бредовых сновидений. Она бежала через лес, бежала и задыхалась от ужаса. Под ногами хрустели ветки, пружинилась зеленая трава, а над головой безмятежно шелестели листвой ветки. «Ну же, Маяри, куда ты?» — пел за спиной издевательский голос. Девушка споткнулась и, зажмурившись, полетела на землю. Почти тут же она собралась и на корточках рванула вперед. Но преследователь настиг ее и схватил за ноги. Маяри брыкнулась, но ее развернули и прижали к траве. Над ней нависло насмешливое, улыбающееся лицо Викона. «Моя девочка, ну куда же ты?» Вот только голос, хриплый, каркающий голос, принадлежал другому мужчине. Маяри задохнулась от ужаса, наблюдая, как Викон опускается все ниже и ниже, чтобы поцеловать ее. Губы уже овеяло чужое дыхание, как мужчину вдруг кто-то стащил с нее и отбросил в сторону. Девушка резко села, но подняться не успела. К ее спине прижалось крепкое тело, а плечи обхватили сильные руки. Маяри резко повернула голову и столкнулась с ледяным взглядом господина Ранхаша. «Нам нужно обсудить наше с вами будущее». Всхлипнув, Маяри распахнула глаза и, тяжело дыша, уставилась на скрытый во тьме потолок. Еще несколько секунд она находилась под властью кошмара, а потом выдохнула с облегчением и прикрыла глаза. «Кошмар?» Маяри резко села и уставилась на мужчину, что сидел на ее столе. Глаза господина Викона, слегка светящиеся во мраке, прищурились в улыбке. Рука сама нащупала и запустила подушку в лицо оборотня. Тот ловко уклонился, и снаряд с силой врезался в стену, едва не разлетевшись перьями по всей комнате. «Ну ты нервная», — весело заметил Викон. «Все еще спишь и пытаешься прибить кошмары подушкой?» Маяри сглотнула и потерла ладонями глаза, старательно пытаясь отрешиться от дрожи, что сотрясало все тело. «Что вам нужно?» — устало спросила она. «Я просто в гости пришел», — нагло заверил ее оборотень. «Днем меня сюда больше не пускают. Приходится ночью по воздуху пробираться. А здесь внутри охрана ко мне уже более благосклонна». Маяри предположила, что внутренней охране просто не был дан приказ не впускать его. Видимо, решили, что у господина Викона не хватит настойчивости найти способ обойти охрану внешнюю. «Может, тебе помочь?» — участливо спросил оборотень. «Я умею хорошо разгонять кошмары». Прикрыв глаза, Маяри попросила саму себя проявить терпение и понимание. Но не преуспела. Решительно откинув одеяло, девушка опустила ноги на пол и встала. Господин Викон поспешил запалить светляк. Исходный свет озарил усталое лицо и белую до пят рубаху. «Конечно, господин Викон, вы мне поможете», — пообещала Майяри и шагнула к столу, где висело ее платье. Быстро одевшись, девушка натянула сапоги, даже не подумав сначала надеть чулки, и направилась на выход. «Следуйте за мной», — велела она. «Прямо через дверь?» — усомнился Викон. Майяри приоткрыла дверь, впуская в комнату полосу света, и, слегка повернув голову, высокомерно спросила. «Вас что-то смущает?» На выходе из общежития они столкнулись с бойкой рыжеволосой девушкой, которая, увидев мрачную Майяри, удивленно приподняла брови, а потом, заметив и господина Викона, застыла с широко распахнутыми глазами и ртом. Только на улице Майяри поняла, что забыла надеть шубу. Холод мгновенно проник под юбку и впился в голые коленки, посылая по всему телу толпы мурашек. С неба густо падал снег. Одна снежинка даже попала девушке в левый глаз. Но она лишь досадливо поморщилась и продолжила свой путь. Остановилась Майяри только у деревянного сарайчика, где хранился тренировочный инвентарь. «Ждите здесь», — велела она господину Викону, а сама отперла дверь и зашла внутрь. В свете, что проникал с улицы, рассмотреть можно было немногое. Но Майяри и так прекрасно помнила, где стоят копья. В дальнем углу она действительно обнаружила стойку и, встав на какой-то ящик, тщательно ощупала наконечники. Все тренировочные копья были безнадежно затуплены. Но Майяри все же выбрала из них два с более-менее острыми концами и вытащила из креплений. Тяжелое оружие моментально оттянуло ей руки, но девушка, упрямо стиснув губы, потащила их на выход. Викон встретил ее удивленным взглядом. «Это что?» Майяри молча впихнула в его руки копье и пошла к пятну света, отбрасываемому фонарем. Дождавшись господина Викона, она все же удосужилась объясниться. «Мои одноклассники сейчас проходят бой на копьях, а меня не допускают до занятий. Но чтобы сдать норматив, мне нужно тренироваться. Раз вы пришли, то будете моим спарринг-партнером. А если она нечаянно его заколет, то значит, судьба у них такая несчастная». Викон расхохотался. «Девочка, ты серьезно?» Мужчина насмешливо вскинул брови. «Да тебе его даже держать тяжело». Майяри молча заняла позицию и подняла оружие. «Ну, ладно». Викон прищурился и шагнул вперед. Девушка нанесла колющий удар, но мужчина играючи уклонился от него и легко, как тросточкой, подсек древком ее ногу. Майяри с размаху упала на спину и глухо выдохнула. В грудь ей уперлось острие. «Убита!» Майяри постаралась скрыть свою досаду. Она даже не надеялась действительно нанести оборотню хоть какой-то урон. Ей нужно было сбросить накопившееся напряжение. Но все равно было невероятно обидно, что она в очередной раз не смогла сладить с оружием. У ее народа считалось, что женщина может владеть только одним оружием. И Майяри могла виртуозно использовать его. Но с любым другим оружием, длина которого превышала локоть, она не была в состоянии сладить. Девушка неспешно встала и подняла копье. Левый локоть предательски провис, вызывая раздражение. У нее такие сильные руки, она не способна нормально держать деревяшку с железным наконечником. Мне, кстати, вспомнилось, что метание копья на третьем году обучения она сдала только с 15-й попытки. Следующая атака тоже не увенчалась успехом. Господин Викон опять уклонился от удара и подсек девушку уже с правой стороны. Майяри плюхнулась в сугроб и с досадой посмотрела на черное небо, осыпающее ее снегом. «Зачем тебе вообще это нужно?» Досадливо поморщился Викон, втыкая копье в снег. «Сдавайся уже и пошли в общежитие». Но Майяри опять поднялась и упрямо сжала губы, даже не думая о том, чтобы отступить. Пальцы ее до белизны сжались на неудобном древке, и девушка решительно отвела правую руку назад и уперлась в чью-то ладонь. Чужие пальцы мгновенно сжались на ее локте, а к спине прижалось крепкое мужское тело. Это было так неожиданно, что Майяри запаниковала, вспомнив свой сон, и рванула вперед. Но по левой руке скользнула чужая ладонь, и сильные пальцы схватили ее за запястье. Некто с силой потянул девушку на себя, заставляя ее крепче прижаться к мужскому телу. Майяри вздрогнула, когда к ее щеке прижалась чужая щека, и, слегка отстранившись, резко повернула голову. И оцепенела, увидев профиль Хорена. Хорен смотрел прямо перед собой на удивленного, но не озадаченного брата. «Кто соизволил прийти?» — насмешливо пропел Викон. «Неужели мой дорогой братец переживает, что эта опаснейшая женщина поранит меня? Только ты выбрал весьма странную позицию для захвата. Я бы даже сказал, вызывающе неприличную». Майяри, уже готовая вырваться, услышав эти слова, замерла и удивленно посмотрела на Викона. «Ты словно держишь ее в объятиях», — провокационно протянул оборотень. Ранхаш продолжал крепко прижиматься к спине Майяри, удерживая одну ее руку за локоть, а вторую — за запястье, и почти прикасался щекой к ее лицу. Свет фонарей падал таким образом, что более высокий Ранхаш словно закрывал своей тенью Майяри, пряча ее в объятиях. Девушка же выглядела растерянной и удивленной. Правда, удивило ее больше странное заявление Викона, чем неожиданное появление Хорена. «Что за позиция?» — холодно спросил Хорен. Против ожидания его дыхание обожгло ухо Майяри не холодом, а теплом. «Вот это!» — усмехнулся Викон и кивнул на них. «Ты неправильно стоишь», — продолжил Хорен. Викон чуть удивленно приподнял брови, а Ранхаш неожиданно подался вперед, заставляя Майяри согнуться под давлением его тела. Бедро мужчины скользнуло между ее ног, затем чуть сместилось, заставляя девушку согнуть левое колено. Стопа его уперлась в стопу Майяри и решительно подвинула ее ногу назад. «Локоть выше!» — Ранхаш приподнял ее левый локоть. «Разверни корпус!» Он повернулся сам, разворачивая девушку собственной грудью так, чтобы ее левое плечо было чуть впереди правого. «Жестче! Крепче!» — отрывисто приказывал Хорен. Майяри чувствовала себя так, будто бы ее тело просто превратилось в слабое и безвольное продолжение сильного и крепкого тела оборотня. Ее руки, ноги и туловище словно срослись с Хореном. Только голова все еще принадлежала ей. Хотя к ее уху и прижималась горячая щека. Они словно стали одним существом с двумя головами. «Ты серьезно?» — поразился Викон, когда острие копья нацелилось на него. Ранхаш не ответил. Только посмотрел, и брат хмыкнул. «Это даже интересно». Вытащив копье из снега, Викон занял позицию и весело повел бровями. Сердце Майяри скакнуло, как сумасшедшее, когда она наконец поняла, что происходит, и по всему телу волной разлетелся боевой азарт. Кровь вскипела, глаза загорелись, и она, что было сил, вцепилась в древко. Тело Хорена более не воспринималось как нечто чуждое. Наоборот, теперь девушка с нетерпением ожидала его приказаний, ощущая возбуждающий восторг от своего марионеточного состояния. Первый удар нанес Викон, целясь в грудь Майяри. Левая рука Хорена скользнула с запястья девушки на ладонь. Пальцы его сжались поверх ее пальцев, и в следующий миг его правая рука потянула локоть Майяри назад. Два острия встретились со звоном. Копье Викона прошло над плечом Майяри, и оборотень поспешил отступить, чтобы не попасть под ответный удар. Но его не последовало. Ранха шагнул вперед, подталкивая коленями Майяри, но она не сразу поняла его намерение и едва не упала лицом в снег. Спасло ее только то, что Хорен крепко держал копье и ее саму. «Внимательнее!» Голос господина Ранхаша прозвучал настолько требовательно, что Майяри мгновенно отрешилась от всех своих мыслей и сомнений. В следующий миг, когда бедро, колено и голень уперлись в ее ногу, Майяри, не колеблясь ни секунды, сделала шаг вперед. Копье, повинуясь удвоенной силе, со свистом разрезало воздух. Викон отступил, уклоняясь, и в последний момент успел отбить древком направленный в плечо удар. Ранхаши, разочарованные неудачей Майяри, слаженно отступили назад. Викон, не теряя ни секунды, скользнул к ним, целясь в приоткрывшееся бедро девушки. Под нажимом Хорена копье Майяри пошло вниз, чтобы принять удар. Но Викон вдруг резко остановился, и его острие, сменив направление, смертоносным жалом устремилось к левому локтю Ранхаша. Майяри инстинктивно, словно локоть был ее собственный, рванула копье в обратном направлении. Хорен запоздал лишь на треть секунды. Древо ударило копье Викона снизу, подбросив его вверх, и Майяри с Ранхашем поспешно отступили. «Хорошо», — одобрительно прошелестело на ухо Майяри. «Теперь сосредоточься. Нам нужно завершить это сейчас». Майяри как завороженная кивнула. Ранхаш подался вперед, почти упираясь подбородком в ее плечо, и шагнул к Викану. Похоже, тот тоже решил, что уже пора заканчивать. Улыбки на его лице больше не было. Сосредоточенно прищурив глаза, оборотень внимательно отслеживал действия противника, обладающего силой и умениями его брата и двумя парами глаз. Плавно скользнув вперед, оборотень нанес колющий удар. Ранхаш и Майяри отшатнулись назад и тут же, в момент отступления, нанесли рубящий. Викон присел, уклоняясь от него, и нанес свой удар, целясь в голень брата. На одно мгновение нога Майяри отсоединилась от ноги Харена и пинком отбросила копье в сторону. Затупленное лезвие беззлобно скользнуло по неубиваемой коже ее сапог и со свистом отпрянуло назад к своему владельцу. На краткий миг девушка ощутила торжество. Пусть господин Ранхаш и был скован ее собственным телом, она тоже могла кое-что сделать. На какую-то секунду Майяри даже подумала, что господин Викон находится в нечестном и невыгодном положении. Викон едва успел встать на ноги и древком отбить хлесткий удар лезвия, который мог плашмя пройтись по его лицу. «Сильнее и жестче», — коротко приказал Харен и потянул левую руку Майяри назад, а правую подтолкнул ладонью в локоть. Майяри, что было сил, выбросила вперед правую руку, и толстый конец древка ударил не успевшего собраться Викона по лицу. Голова оборотня мотнулась, и его отбросило в снег. Ранхаш и Майяри слаженно шагнули вперед и замерли, наставив копье на поверженного мужчину. Викон глухо застонал, мотнул головой и открыл глаза. Прямо перед его носом в свете фонаря сияло острие. Мужчина поднял взгляд и замер, на мгновение завороженный открывшейся картиной. Ранхаш и Майяри нависали над ним. Глаза девушки торжествующе горели, а губы дрожали в тщетной попытке скрыть ликующую улыбку. Брат же смотрел холодно. Его подбородок все еще упирался в плечо девушки, а две косы, серебряные и темно-русые, перевились между собой, как змеи. Ранхаш распрямился и разжал пальцы. Майяри едва успела напрячь руки и удержать скользнувшее вниз к шее дрогнувшего Викона копье. «Неплохо», — скупо похвалил Харен, забирая оружие у девушки и взвешивая его в руке. «Это копье слишком тяжелое для тебя. В следующий раз бери полегче». Майяри медленно кивнула. Горячка боя покидала ее неохотно. Собственное тело почему-то ощущалось каким-то неполноценным и слабым. «Я так понимаю, вы уже знаете о проблеме с вашими браслетами? Прошу, извините меня за то, что вам приходится общаться с моим братом». Ранхаш воткнул копье в снег и, не сводя взгляд с Викона, начал расстегивать подбитый мехом плащ. «Мне следовало самому озаботиться подбором ваших браслетов, но я переложил это на него и очень сильно ошибся». Викон усмехнулся и, подмигнув Майяри, медленно поднялся. «Вы можете не переживать, он больше не будет докучать вам», — продолжил Харен, все так же пугающе медленно расстегивая плащ. «Я позабочусь, чтобы в следующий раз вы увидели его только в храме, в день свадьбы и развода». «Я...» — вскинулась Майяри. «Он разведется с вами сразу же», — не стал слушать ее Ранхаш. «Вы можете не опасаться, что станете частью нашей семьи. Я даже позабочусь о том, чтобы о вашем первом браке никто и никогда не узнал, чтобы это не было препятствием для ваших будущих отношений». Плащ наконец соскользнул с его плеч, и Майяри решила промолчать. Ей вдруг очень сильно захотелось оказаться подальше от Харена и его брата. Глядя на нерушимое спокойствие господина Ранхаша, она на мгновение очень сильно посочувствовала господину Викону, которого, по всей видимости, ждал очень серьезный разговор. Наподобие того, что был у Мадиша с братом и отцом. Но Харен неожиданно развернулся к ней и набросил свой плащ на ее плечи. «Чтобы больше не смели выходить на улицу неодетой». От его взгляда Майяри пробрал такой жуткий озноб, что она невольно вцепилась в ворот плаща. Жутко захотелось извиниться, но она сцепила зубы и вскинула подбородок. «Вы, видимо, жаждете увидеть Шидая?» продолжил Ранхаш, вымораживая девушку взглядом похлеще царившего вокруг холода. «И погостить еще некоторое время в моем доме. Может, мне организовать переезд?» Майяри вздрогнула и отшатнулась. «Живо спать!» — приказал Харен. Девушка резко развернулась и чуть ли не побежала в сторону общежития. Обернулась она только один раз. И, убедившись, что господа воты ей все же не привиделись, скользнула внутрь. «И какого темного ты притащился?» — недовольно простонал Викон. «Мы так славно развлекались!» Все произошло буквально за секунду. Ранхаш выдернул копье из снега и древком подсек брата. Тот, охнув, упал на спину и замер, когда копье, хищно провернувшись в воздухе, уперлось острием ему в грудь. «Я тебе что сказал?» — холодно спросил Ранхаш. «Я приказал тебе не лезть к девчонке». «Боги, Ранхаш!» Викон вольготно разлегся на снегу, ничуть не устрашенный братом. «И чего ты так носишься вокруг нее? Неужто твое ледяное с...» Лезвие хищно блеснуло, и Викон предпочел оборвать фразу. «Думай, что творишь». Казалось, даже воздух похолодел еще сильнее. «Порой мне кажется, что голова тебе совсем не нужна, и ты прекрасно обойдешься без нее». Даже столь неприкрытая угроза не испугала Викона. «Знаешь, ради того, чтобы заставить тебя посреди ночи примчаться туда, куда ты не собирался ехать, стоит рискнуть», — пропел он. «Как быстро ты прибежал! Наверное, несся во весь опор!» «Я следовал за тобой от самого дома», — безжалостно разрушил его мечты Ранхаш. «Из территории школы тебя не вышвырнули только потому, что я приказал. Позволь предупредить тебя в последний раз. Ты не должен появляться рядом с ней. По моей вине она встала на темный путь. И по моей же неосмотрительности на нее были надеты брачные браслеты. Если же по твоей вине ее девичьей репутации будет нанесен непоправимый урон, то лишишься ты уже не головы». Копье от горла переместилось к паху Викона. Эта угроза возмела больший эффект. Если без головы жизнь была бы просто короткой, то без органа, которому Ранхаш так бестрепетно угрожал, жизнь все еще могла быть длинной, но исключительно безрадостной. «Я понял», — недовольно процедил Викон, отстраняя копье рукой. «Тогда иди домой», — велел Ранхаш и отошел. Подобрав копье брата, Харен отправился в сарайчик, где аккуратно убрал оружие на стойку. Когда он вышел, Викона уже не было. Зато под фонарем отирался Шидай. Лекарь стоял, задрав голову к небу, и ловил ртом снежинки. Закончил? Шидай с любопытством осмотрел господина. Ранхаш проигнорировал вопрос и взглянул на вмятину на снегу, где совсем недавно лежал Викон. «Ушел», — сказал Шидай. «Правда, вряд ли домой. Скорее, по бабам до утра будет шататься. Но проучил ты его красиво. Это я не про твою последнюю угрозу». Лекарь поежился, но тут же расцвел улыбкой. «Как у вас, Майяри, здорово получилось. А ты ведь можешь стать хорошим учителем». Не удостоив лекаря ответом, Ранхаш развернулся и похромал в сторону ворот, где их ждал экипаж. Шидай с улыбкой посмотрел ему вслед, даже не задумавшись, не холодно ли господину без плаща. Ведь плащ, отданный миловидной девушке, продолжает греть мужчину одним только воспоминанием о прелестном замерзшем личике.